«Благодарность. Я знал, что будет движение. Ради этого и старался. Но никак не ожидал, что оно, наше сближение, окажется неуправляемым. Сперва Майра обрадовалась, что слышит. Потом повторила за мной, чтобы научиться слышать и других. Способная девочка, дважды объяснять не надо. И запечатлела на моей щеке горячий поцелуй. Я сразу вспомнил свой солидный возраст. Что за выходка? Я тебе папаша, что ли, или дядюшка? Благодарность это тоже. Любая за такой подарок была бы готова на все, уже прыгнула бы ко мне в постель, а это... Спасибо. Только гораздо позже, когда я смог побороть неудовольствие от поступка Майер, до меня дошло. Не замерзла. Это же чудо, редкая удача. Куда важнее, чем ненужная благодарность. За малым дело стало. Не переживай, Майер. Это я умею.